Приветствую вас, дорогая церковь. Вы не представляете, как я рад вас видеть. За время нашей разлуки даже пришлось побывать в Египте. Такое место, откуда Моисей выходил, Авраам убегал. Но я решил лично проверить, как это Аврааму удалось выйти весьма богатым. Золотом, серебром, крупным скотом и мелким скотом. Слава Богу, Бог хранил нас. Получили большое благословение. С другой стороны, конечно, видел большое угнетение народа египетского. Там живет 93 миллиона человек. Там есть христиане, копты. Вот, их 15%. Остальные мусульмане. И вы знаете, просто нищая трудовая колония. Никакого благословения, просто никакого. Жесточайшая пустыня, вокруг Нила сельскохозяйственное угодье для части людей, которые там живут, и экспорт во многие другие страны, и туристический бизнес. Где-то процентов 70-80 людей живут просто за гранью нищеты. Вот вы не поверите, настолько нищета. Вот кто-то, кто бывал в Индии, говорили, вот там нищета, там то же самое. И я подумал, знаете, я сознательно не поехал на эти пирамиды, меня сын уговаривал, говорит, поехали на пирамиды. Я говорю, слушай, зачем мне смотреть на эти демонические памятники и отдавать деньги, время на это? Это не мое. Ну и я вижу, что они из этого бизнес делают, там какие-то монеты, то, другое. А ведь это же действует. Понимаете, это действует, это не как благословение им несет. Они думают, что вот они там что-то заработали. А в целом для страны это огромнейший упадок, потому что они во главу угла или там в часть своего туристического бизнеса поклонение вот этим фараонам, которые себя называли Богом. Но, как сказал пастор, мы сегодня пришли в хорошее место, где есть поклонение царю царей. Хочу акцентировать ваше внимание. Царю царей. Иисус Христос – царь. А кто цари? А вот они. Вот они сидят. Вот они, цари, сидят здесь. Царственное священство, да, и мы действительно цари. И знаете, один брат, на заре моего только возрастания в Господе, мне пришла такая мысль, ну, я подумал, может быть, из-за того, что я много фантастики читал раньше, наверное, от этого мысль пришла. Но потом я встречал неоднократно откровения даже от таких известных мужей, что миллиарды звезд на Земле, миллиарды людей на Земле. И ну не может быть, чтобы у царя было... 2 на 2 и 1,80 метра в глубину его царства, когда он умер. Это не царь, согласитесь. Царь – это когда есть земля, это когда есть то, чем ты можешь управлять. Поэтому мне тогда пришла мысль, что, видимо, Господь, как когда-то создал землю, как создал Адама, Еву на этой земле, будет у нас такая возможность творить на какой-то планете. Но это так, это не догма, это просто такое интересное рассуждение. Поэтому мы собрались в место, где мы поклоняемся Господу господствующих и Царю царей. И знаете, само слово, оно нас учит, дает нам подкрепление и силу. Я хочу, чтобы мы сейчас сознательно встали и помолились в молитве согласия. Поднимите руки, кто хочет помолиться в молитве согласия? Спасибо. Давайте встанем. За что я хочу помолиться? Вместе с вами, в молитве согласия. Потому что некоторые из вас пришли сюда, на это место, обременены проблемами, в разуме все крутится, непроходящие систематические проблемы, кого-то мучают боли, болезни, хронические болезни, и это все не дает возможности открыть сердце пред Господом. Давайте, как сказано в Писании, то, что свяжете на земле, будет связано где? На небе. Свяжем все действия духов демонических, чтобы не отвлекало, не мешало вникать в Слово Господне. Аминь. Помолимся. Дорогой Отец Небесный, мы благодарим Тебя, возвеличиваем Тебя, потому что Ты наш Бог, и мы знаем, в какого Бога мы уверовали. И Ты сказал, что уверовавшие в Меня не постыдятся. И, Господи, мы в молитве согласия сейчас молимся и разрушаем всякого рода демоническое влияние на всякую душу, которая пришла на место поклонения Тебе. Да не будут действовать здесь ни боли, ни душевные обременения, ни мельтешения в мыслях, но, Господи, дай нам сейчас открыть наш разум, наше сердце для слышания Слова Твоего. Благослови, Господь, пусть свободно течет Дух Святой, и мы примем Слово Твое к размышлению и к исполнению. А Тебе, Господи, наша хвала во имя Иисуса Христа. И весь народ дружно сказал «Аминь». Аминь. Будьте благословенны. Садитесь, пожалуйста. Этими днями я читал первую книгу Царств, и есть там один пророк, и это последний судья Израиля. И знаете, я как-то сильно не вникал, что это за такая уникальная личность. Но когда я внимательно почитал первую книгу Царств, начальные главы, то я увидел очень сильного мужа. Его имя Самуил, что значит «Бог услышал». Я хотел бы вот немножко пройтись по его жизненной биографии и какие-то выводы вместе с вами сделать, провести параллель к Новому Завету, провести параллель в нашу жизнь и постараться увидеть, может быть, где-то наши ошибки и увидеть направление к тому, чтобы действовать по-новому. И вот кто помнит, кто является матерью Самуила? Анна. Она была вторая жена человека из колена Ефремова. И первая жена рождала, а об Анне написано, что Бог заключил чрево. И вы нигде в Библии не найдете, что Анна была неблагочестивая жена. О ней написано, что она молилась. Если вы почитаете во второй главе первой книги Царств молитву Анны, сейчас мы не будем читать, но это вообще, там пророчество об Иисусе Христе даже сказано. И она там говорит, что Бог возвышает нищих, укрепляет слабых, и не силою крепок человек, не силою, возлюбленная. Вы знаете, что сейчас мое сердце в определенном волнении, потому что моя дочь и муж, они живут во Флориде, и на данный момент ураган Ирма движется на Флориду. Вот он утром должен туда прибыть. Глава штата, он объявил, что прямо сейчас эвакуируйтесь, вся прибрежная зона, 25% штата Флориды должны покинуть свои места. Он прошелся по Карибским островам, он разрушил все виллы, фешенебельные, вот этих райских уголков, куда съезжались люди богатейшие. Например, на одном острове снять на ночь домик, там написано, $80,000. Домик. $80,000. Ничего не осталось. Все было смыто. И помните, был такой ураган Катрина? Я хочу просто проиллюстрировать. Не силою крепок человек. Когда Катрина пришла, она разрушила город Нью-Орлеан. Знаете, сколько денег пошло на его восстановление? $125 миллиардов. Наше ВВП нашей страны 57 миллиардов. Это фактически два с чем-то года. Всей нашей стране надо было бы работать, не пить, не есть, чтобы восстановить такой город. И спрашивается, нужно ли восстанавливать, если каждый год ураганы туда приходят. Так вот, 30 августа пришел на Техас ураган Харви. Он разрушил там город, тоже четвертый по величине. И на него тоже понадобится огромное средство, по-моему, 160 миллиардов. И теперь вот этот ураган Ирма, он еще сильнее, он еще мощнее, он все сметает на своем пути. Домовладение Абрама, этого Абрамовича, оно, он этот остров купил, или там владение за 100 миллионов долларов. Тоже все разрушено. И смотрите, люди, они думают, что у нас есть деньги. Мы отстроим города. Но в Левитам написано, что земля за нечестие сбрасывает с себя это нечестие. И здесь надо не усиливаться, сколько мы еще денег вложим во что-то, а воззвать Господу. Господи, почему это происходит? И очень уникальная вещь. Я вам тоже хочу показать вот в жизни Самуила и то, что происходит этими днями. Не было ни одного пророчества, что придут вот эти ураганы. Представляете? Не было ни одного пророчества. Я специально залез, и люди смотрят по сторонам, говорят: слушайте, а почему нет ни одного пророчества? Вернее, раньше было. Дэвид Вилкерсон говорил, он не говорил в частности, что такого-то числа, он просто говорил, что будут бедствия. И вот один пророк, муж Божий, он уже в вечности, Джон Пол Джексон, он говорил, что Америку постигнет 4 вида штормов, один из них климатический. И мы видим, что они наращиваются. И я молился просто за свою дочь, за зятя. Я молился этими днями за церковь во Флориде, чтобы она встала в молитве и чтобы уже просто просили о милости Божьей. И вот возвращаюсь к пророку и последнему судье Самуилу. Его действительно родила Анна. И она однажды пришла с мужем на поклонение. В тот момент скиния была в Силоме, и она просто стояла там, не знаю, где она даже стояла, наверное, на внешнем дворе. Да, кто знает? Где-то она стояла, там написано в храме, но на самом деле в то время храма еще не было, только была скиния, да? И она молилась, и еще пророк первосвященник Илий посмотрел: ты иди отрезвись от пьянства своего. Она говорит: я жена, скорбящая духом. И говорит: я молюсь, потому что я неплодна. И он говорит: иди, Бог ответит по прошению твоему. И она тогда пообещала Господу, что когда возрастет сын, если она просила сына, то я отдам его на все время в услужение Господу. И так случилось. Родился сын, она его вскормила и отроком, ребенком отдала, привела к Илии и говорит: вот тот мальчик, о котором я молилась, о котором ты меня благословил, вот он, прими его в скинию. И он стал служить. Написано, что одевал ефод, а нижнее белье, нижний ефод или нижнее платье, Анна раз в год приносила, она шила новое, потому что он подрастал. И так он возрастал. Но в это самое время происходили нехорошие времена в Израиле, потому что первосвященник Илий не смотрел за своими детьми. У него было два сына, они были два священника-помощниками, и о них написано, что они приходили во время жертвы, например. Если кто-то приносил жертву, и там по уставу как-то надо было сварить эту жертву, они просто с вилкой приходили, не дождавшись, просто забирали лучший кусок. Они говорят: да обожди, пусть хотя бы сготовится. По уставу он говорит: если не дашь так, заберу силою. Они с женщинами у ворот скинии там прелюбодействовали, спали в шатрах или просто на улице. И написано, что Или не обуздывал сыновей. И через это они отвращали людей от жертвоприношения Господу, от служения Господу. Что потом стало происходить? В один прекрасный момент Господь заговорил с Самуилом. Там написано, что они спали в храме. Я такой подумал: так не было храма. Они, говорит, еще светильник не потух. Они спали просто в скинии. Этого нельзя было делать. Возлюбленные, кто читал устройство скинии, шатры священников должны были стоять по правую сторону от скинии, и в первых шатрах должны были находиться, жить священники и левиты дальше там по расположению. Почему-то Эли подумал, что ближе в помазании, и он там спал, и рядом пророк Самуил. Но Самуил, будущий пророк, он еще ничего не понимал. И вот в одной из ночей Бог стал говорить Самуилу. И он впервые проговорил еще маленькому мальчику пророческое слово о Илии и о двух его сыновьях. А перед этим пророк Божий из Израиля просто пришел и сказал Илии, что в приполовине лет будут умирать все мужчины в твоем роде. И уже, говорит, ничем, ни жертвами, ни молитвами, ничем уже не выпросишь. То есть было время, это первое лицо, первосвященник на тот момент, это был тот, кто был предстоятелем пред Господом за весь Израиль, за все израильские семьи, за всех детей. И если он пренебрегал служением Господу, то разорение приходило во весь народ израильский. И вот после того, когда Самуил возрос, в одно время пришли филистимляне. Они напали на Израиль, в первом сражении погибло 4000 человек. Примечайте эту цифру. 4000. Они вознегодовали, и интересное слово они сказали. Это написано в первой книге Царств, 4 глава, 3 стих. «И пришел народ в стан, и сказали старейшины Израилевы, за что поразил нас Господь сегодня перед филистимлянами?» Заметьте, они и тогда вот в этом вот сражении погибло 4000 человек. Они не сказали, почему филистимляне нас поразили. Они понимали, за что Господь поразил. То есть не была явлена защита. Звонит, пишет вчера одна сестра на Вайбере, и она болеет уже 2 недели, и пишет, говорит: «Юра, помолись, только помолись в духе. Мне очень плохо, тошнит, то, другое». И я стал молиться о ней, и мне Бог открыл такое слово, что она должна сама вопросить Господа, почему не работает все оружие Божье. И еще я сам лично проходил, но через такие обстоятельства, я и тоже написал это слово от Господа. Оно бывает, знаете, неприятное. Я написал, может быть, для кого-то это будет каким-то моментом, чтобы подумать и над своей жизнью. Когда мы входим в духовную позицию, на которую нас не ставил Бог, и тогда все оружие не работает. Там написано: как пойти проповедовать, если не будешь послан? Если Бог конкретно тебя не посылает, то самому себя посылать будет неразумно. И мы сейчас вот кое-какие вещи будем видеть. Получили они это поражение, и они задали вопрос: почему Господь поразил нас перед этими филистимлянами? И в первой книге Царств, 2 глава, 17 стих, я его упоминал, тут написано: «И грех этих молодых людей, то есть двух сыновей, или был весьма велик пред Господом, ибо они отвращали от жертвоприношений Господу». То есть, знаете, если они видели, что первосвященнику не важно, священникам не важно, то значит и нам не будет важно. Если мы не живем Господом, а просто живем формально религиозной жизнью, вы знаете, что дети, они будут формально тоже относиться, только у них будет на несколько баллов ниже. Они будут недовольны. У нас на днях ночевали девочки одной благословенной семьи. И когда мы слушали поклонение, у нас дома звучит только поклонение. И они говорят нашей младшей дочери: а вы ничего другого что не смотрите на Ютубе? Ну, я, знаете, я просто примечал. Я со старшей девочкой говорю: какую музыку ты слушаешь? Она говорит, о, я вам покажу. Они же дети искренние. Она показывает клип какой-то девушки современной. Я посмотрел, там из какого-то шикарного, дорогого ночного клуба интерьер, она там поет, и по клипу у нее там один парень, потом второй парень, потом один второго убивает. И вот эти вот сексуальные развращенные движения в ее теле во время этого исполнения. Я говорю, в каком ты классе? Она говорит, в седьмом. Я говорю, тебе эта песня понравилась за музыку или за текст? Она говорит, за текст. Я говорю, слушай, там текст для более взрослого человека. И то, этот текст, он просто чистый яд. Я говорю, ладно, собираемся в церковь. Ну, они с нами, они пришли к нам в гости, и мы их пригласили к нам в церковь, на собрание. Когда-то ее папа вместе со мной, мы приходили на евангелизации, мы делали в деревнях евангелизации. Однажды на нас вызвали милицию за то, что мы в одной деревне устроили евангелизацию, председатель сельского совета. По первому зову ее отец и еще другие ребята приезжали, мы устраивали евангелизации в разных местах, для разных групп населения. Но знаете, пришел один момент, когда Бог сильно благословил, потому что занимались, ну, на передовой, благую весть несли. Полное обеспечение, дом полная чаша. И однажды решили, давай же на Новый год шампанского. Ну, давай, что тут такого? Кто-то думает сейчас, ну, что тут такого? Написано, оно ужалит, и ужалило. Потом пивка, потом другого. В конечном итоге он оказался у другой женщины. И на сегодняшний момент он говорит, это сверх меня. Говорит, я не хочу быть в свете, я хочу быть во тьме. Понимаете? И я смотрю, что уже дети сегодня отданы Молоху. Эти девочки, они уже восприняли такой мир. Вчера, например, вечером идет, они говорят, ну а мы можем до часу быть в телефонах, они работают на работе. Дом полная чаша, две квартиры. Сына ожидали, что он поступит в университет. Он поступил, для него есть отдельная квартира. В итоге, когда он стал видеть, что между родителями, он сбежал из университета, из родительского дома, уехал к дедушке с бабушкой, чтобы только не видеть всего этого. И в итоге все это, то, чем благословил Господь, оно сегодня не приносит никакой радости, никакого удовлетворения. А эти девочки сказали, и мы можем подолгу сидеть в телефонах, потому что это святое. Понимаете, насколько мир захватил уже, но, слава Богу, жена прозрела, жена покаялась, вернулась к Господу, включилась в ходатайство, стала искать Бога, подключились в молитве за нее. Но я знаю, что надо время. Я знаю, что надо время еще. Потому что, как оно, знаете, год, полтора там или сколько оно вот все разлагалось, то в одной части оно вот так вот не придет изменение. То есть здесь надо поупираться, здесь надо твердо стать на основании, что я имею в виду по отношению к жене, что она уже дочь Божья, она должна стать воином Божьим для своей семьи. Он некогда был действительно воином Божьим, я верю, что он и есть, просто он сейчас временно захвачен на вражескую территорию. Не давайте свое сердце даже вот на столечко. Она когда рассказывала о нем, что он просто выпьет вот столечко вина, и уже он полностью пьянеет. Я говорю, Господи, что это такое? Я сам был в Швейцарии, один дядечка там, ну, брат верующий, купил за 100 евро бутылку вина и там захотел угостить. Ну, я думаю, я хоть пару глотков как хлебопреломления приму. И вы знаете, мы кушали. Это была конференция библейская. Вот. И я потом пошел, я был пьяный. Я думаю, почему? И мне сейчас дошло. Из-за того, что я долго жил с Господом, у меня в организме исчез фермент. Я не знаю, я забыл, как он называется. Моя жена врач, она помнит. Вот у чукчей, у них отсутствует фермент, который расщепляет спирт. То есть мы настолько и стали исполняться Духом Святым, что этот фермент из организма исчез. Иногда даже я заметил, больше кваса выпью, тоже уже хмель подступает. Не давайте место дьяволу, не давайте ни в какой сфере, потому что он по миллиметру будет тащить в свое темное царство. И вот смотрите, Самуил, он стал возрастающим пророком. В это время филистимляне пришли на Израиль, не было ходатая. Самуил еще не получил авторитета в Израиле. Тогда что делают главы поколений? Они сами решают, возьмем ковчег, воинское ополчение, и тогда Бог поможет нам одолеть филистимлян. Второе поражение, уже когда они притащили туда ковчег, израильские полки так возгремели ликованием, что филистимляне пришли в трепет и говорят, а что это там такое? Что земля содрогается. И кто-то донес из разведчиков, это израильтяне принесли в стан воинский ковчег Божий. И тогда они говорят, ребята, нам пришел конец. Теперь мы должны сражаться насмерть. Потому что мы помним, что было, когда они проходили через Красное море. Мы помним, что было с Египтом. Бог Израиля, Он может нас посрамить. И они действительно стали сражаться. В этом сражении погибло 30 тысяч человек. Израильтяне разбежались по своим шатрам. Они захватили, филистимляне, много городов и стали платить дань. И вы помните, что потом филистимляне забрали ковчег, и он стал перемещаться по пяти городам. И в какой город они не принесут ковчег, начинаются болезни, смерть, наросты. И в пяти городах было то же самое. Они потом возопили и обращаются, знаете, к кому? К своим жрецам. Пять владителей городов филистимских обращаются к своим жрецам. Что нам делать, чтобы прекратились вот эти мучения и смерть в наших городах? Мы скоро все погибнем. И они говорят нам интересное в 1 Царств, 6 глава, 3 стих. Те сказали, если вы хотите отпустить ковчег завета Господа Бога Израилева, то не отпускайте его ни с чем, но принесите ему жертву повинности. Тогда исцелитесь и узнаете, за что не отступает от вас рука его. И дальше добавляет в 6 стихе. Слушайте, что они говорят. Чтобы вам не ожесточить сердце ваше, как ожесточали сердце свое египтяне и фараон. Прошли сотни лет. Но в окружающих народах помнили, что было в Египте. И они говорят, спасу нет. Вы помните, они сразу в первый день поставили ковчег в храме Дагона, да? Приходят утром, Дагон лежит вниз лицом. Что такое? Поставили на место. На следующее утро приходят, Дагон тоже лежит, оторваны голова и руки. Они поняли, все, здесь власть, здесь присутствие Божье. Другого быть Бога не может. И после этого начались бедствия. Даже мыши там нападали. И они им дали совет такой. Вы должны принести жертву повинности. Ну и вы помните, да, они сделали изваяние мышей золотых. Они из золота сделали изваяние этих наростов. Взяли новую колесницу, поставили туда ковчег. Взяли корову, которая только родила телят. И сказали, мы будем видеть. Если эта корова, у которой сзади в стойле плачут дети, пойдет в сторону Израиля, значит, сработало. Так и случилось. И когда пришел ковчег уже в первое там поселение или городишко какое-то, то его поставили, и любопытные стали заглядывать. 1 Царств 6:19. «И поразил Бог жителей Вефсамиса за то, что они заглядывали в ковчег Господа, и убил из народа 50 070 человек. И заплакал народ, ибо поразил Господь народ поражением великим». Даже не было никакой войны. Мы, помните, считали 4 тысячи плюс 30 тысяч. А здесь просто из любопытства, что там в этом ковчеге? Из-за того, что священник не нес в свое время правильно служение, первосвященник, священники, помощники тоже не делали. Все, у людей размылось, какой же на самом деле Бог? И получили такое поражение. Почему я все это говорю? Мы все с вами имеем определенные зоны ответственности. Мужья, они являются главами своих семей. Если они ведут неправильно свою семью, придут филистимляне и начнут наносить поражение всей семье по всем статьям, по здоровью, по финансам, по моральным принципам мужа, жены, детей и так далее. Всякого рода плохие обстоятельства будут случаться. Если есть руководитель, если есть служитель, если есть правитель, все то же самое. Я даже, знаете, когда вот изучил жизнь, да, я потом смотрел за Саулом, я смотрел за этими полководцами. Они думали, что из-за того, что мы притащим ковчег, Бог будет с нами. Не из-за этого Бог с нами. Бог с нами из-за того, что мы Его чтим и исполняем Его Слово. И когда мы начинаем действовать неправильно, мало того, что мы сами идем в зону поражения, мы тащим за собой всех тех, кто в нашей зоне ответственности. Вы меня слышите? Вот почему я эту проповедь назвал «Наша ответственность в слышании голоса Божьего». Потому что Дух Святой, тогда Он приходил, вот в тот период я встречаю, только один был пророк, и второй Самуил пророк. Все, на весь Израиль два человека. Сегодня внутри нас живет Дух Святой. И поэтому, чем примечателен Самуил? Сейчас я вам прочитаю это место Писания. Давайте еще откроем первую книгу Царств, 7 главу, и прочитаем 2-3 стих. Когда я это прочитал, я вдруг понял, что это очень сильный муж Божий, который является примером. Помните, даже написано, что даже если пророк Илия и Самуил придут, и то они не смогут ходатайствовать. Да? То есть Бог упоминает таких сильнейших мужей Божьих. Говорит, они не помогут. Почему? Потому что в каждом поколении люди должны чтить Слово Божье. Со второго стиха читаю. «С того дня, как остался ковчег в Кириев и Ариме, прошло много времени, лет 20. И обратился весь дом Израиля к Господу, и сказал Самуил всему дому Израилеву, говоря, если вы всем сердцем своим обращаетесь к Господу...» Вот здесь вторая причина, почему тогда пришло поражение во время нападения филистимлян. «То удалите из среды себя богов иноземных и Астарт, и расположите сердце ваше к Господу, и служите Ему одному, и Он избавит вас от руки филистимлян. И удалили сыны Израилевы Ваалов и Астарт, и стали служить одному Господу». И мы видим, что на тот момент, из-за того, что священник не нес правильно служение, люди позаводили себе богов, башков, поклонялись налево-право. Говорят, что там ходить эти, жертву приносить, если там сыны Илия не несут службу, пренебрегают нашими жертвами, а это же надо для кого-то было через весь Израиль пройти. И поэтому пришло вот это все безобразие. И кто-то скажет сегодня, а у меня-то нету этих богов. А вы даже сами не можете не подозревать, что этих богов, может быть, полно в нашей жизни. Все то дело или все то, к чему сердце начинает прилепляться, оно становится невидимым Богом. Я вчера ночью читал, или сегодня ночью читал, апостол Якова, и он пишет, что вы просите, но не получаете, потому что просите для вожделений ваших, завидуете, оскорбляете и убиваете. Я такой, что? Убиваете? Залез, современный перевод прочитал. Точно, убиваете. Я говорю, Господи, как это убиваете? Он писал иудеям, потому что на тот момент была часть, огромная часть людей, которые реально поклонялись Творцу неба и земли, Господу Саваофу. Но были люди, которые уже поклонялись Иисусу Христу, и учеников в то время убивали. Реально убивали. И у людей была конкуренция. И поэтому сегодня, когда мир начинает приходить в нашу жизнь, потихоньку, через одно, через моду, через комфорт, через стремление к комфорту, и много всяких таких вещей, через что враг пытается проникнуть в наше сердце, завладеть этим сердцем. Я не говорю, что нам не надо не модно одеваться. Нет. Иисус сказал, ищите прежде Царство Небесного. Пусть будет красиво, пусть будет опрятно, пусть будет даже необычно, но чтобы это не владело внутренним. Согласны? Как только наружное начинает завладевать внутренним, враг уже добился своего. Он уже знает, что удавка накинута, и можно вести. А там написано, Яков пишет, противостаньте дьяволу твердой верой. Я раньше, в узком контексте думал, что, может быть, грех пришел в мою жизнь. А там написано, что для вожделений ваших, любое вожделение. Давай, жена, просто сядем, киношку посмотрим, пиво с рыбкой попьем. Вот с этого начиналась в той семье трагедия, когда сегодня враг уже просто бомбы бросает на их удел. Не давайте ни грамма земли Господней из вашего удела врагу. Мы призваны, написано о Церкви Божьей. О, там, в конце. О, услышьте меня. Там, на задних рядах. Помахайте руками на задних рядах. Врата ада не одолеют ее. Врата ада не одолеют ее. Вас, врата ада не должны одолеть. Мы должны сегодня войти действительно в положение царей. Я этой женщине говорю, мы цари, но наше царство начинается с нашего естества. Когда мы начинаем владеть своей душой, своими эмоциями через силу Божью, а кто-то скажет, да где мне эту силу взять? Есть много силы. Возлюбленные, если мы посмотрим на время, которое мы тратим, чтобы развлечь нашу душу и направить нашу душу, чтобы побыть с Богом, вникнуть в Слово, поразмышлять над Словом, попоклоняться Богу. Вот поднимите руки, что запас по времени есть. Кто об этом знает? Немного подняла руки, но... Те, кто подняли, они понимают. Расскажите тем, кто не поднял руки. Или же вы увидите позже, что если мы пренебрегаем этим, свято место, это в народе пословица, пусто не бывает. Приходит другой господин, а мы призваны, чтобы Царство Божье здесь на земле развивать. Ураганы большие идут на большие территории. Вслед за Ирмой еще идет два урагана. Не было ни одного пророчества. Я говорю, Господи, почему не было? А мне Бог говорит, так я уже ж говорил, изменений нету. Поэтому просто работает слово. Земля сбрасывает с себя нечестие. Я задавал Богу вопрос, говорю, Бог, была Великая Отечественная война, у нас были верующие люди. Почему мы не могли молиться, как пророк Самуил? Я еще хочу сейчас прочитать одно место о нем. Давайте в 10 стих 7 главы прочитаем. Я тогда увидел, что это за человек Самуил. И он начал приносить в жертву всесожжения, и они его попросили молиться об Израиле. И вот что произошло, 10 стих. «И когда Самуил возносил всесожжение, филистимляне пришли воевать с Израилем. Но Господь возгремел в тот день сильным громом над филистимлянами и навел на них ужас, и они были поражены пред Израилем». То есть, произошел такой гром, что они все получили контузию, возлюбленные. Они стали в неадеквате просто метаться по этому военному лагерю. Израильтяне, дальше вы там почитаете, что увидели это, и они, написано, до конца дня не оставили двоих вместе. Они добили все полчище Израилева. И дальше, в 13 стихе, «Так усмирены были филистимляне, и не стали более ходить в пределы Израилевы. И была рука Господня на филистимлянах во все дни Самуила». Это был судья Израиля. Где он жил, знаете? Кто-то скажет, во дворце. Нет, он жил в своем доме. У него был свой огород. У него были два своих сына. Он не был священником, он был судьей. Фактически, ну, как президентом. Была ли у них армия тогда? Не было. Полиции не было, армии не было, дворцов не было, ничего не было. Царя не было. Он был для них фактическим вождем, да? Но он был обычный человек, у которого было одно занятие – молиться Богу, и три раза в год он обходил ключевые города Израиля, где он приходил на место, приносил всесожжения, разговаривал с главами поколений вот из этой местности, давал наставления, рассуждал, ну или судил, как быть между ними. Написано дальше в следующем стихе, в 14-м, «И был мир между Израилем и Амореями». То есть окрестные народы во время правление или судейство Самуила не посмели напасть на Израиля. Представляете? Из-за чего? Потому что он был близок с Богом, потому что он передавал наставления, и люди принимали наставления. И поэтому, когда я говорю, Господи, почему мы во Второй мировой, во Великой Отечественной войне, мы такую длительную войну перенесли? А мне Бог сказал, что на уровне правителей меня не чтили. Да, были отдельные люди, но этого недостаточно. И мы иногда думаем, что вот будут ходатаи молиться за страну, и вот будет благоденствие. Нет, Иисус сказал другой принцип. Алло, вы соль земли. Соль осоляет. Она не дает разлагаться. Там, где вы живете, там, где вы работаете, там, где вы учитесь, вы свет и соль. Когда умножаются праведники, народ благоденствует. Понимаете, когда много светильников на какой-то территории, враг, он просто понимает, что мы туда не можем пройти. Вот ту женщину невозможно соблазнить, вон того брата невозможно соблазнить. Потому что он будет стойко стоять на Слове Господнем. Все кругом будут падать, все будут прогибаться под этот мир. А какие-то есть люди, о которых Христос сказал, «Вы соль земли, вы праведники, вы мои святые искупленные дети». Вот тогда действительно враг, он не может напасть. Даже если он нападет, встанет Церковь Господня, помолится, гром с неба возгремит, и отступят, и отойдут. Вы знаете, когда была шестидневная война в Израиле, недавно узнал этот факт, множество ракет вот из этой арабской коалиции пускали на территорию Израиля, и это были российские ракеты, ну или советские ракеты, и многие ракеты просто воткнулись в землю, но не взорвались. И вызвали комиссию, за что мы деньги платили, вы там русские, что вы нам бракованное продали вообще, бракованное вооружение? Те пришли, подняли, извлекли, говорят, слушайте, все детонаторы на взводе, все, ну, действительно должно было взорваться. По какой причине не взорвалось, не понимаем. А по той причине, что Бог начал уже последний свой период, о нем сейчас говорят последние времена, и уже ты против Бога не попрешь. Если ходатаи будут жить и действовать по Слову Господню, тогда они будут в силе ходатайствовать за своих детей, за своих мужей, за своих жен, за свои работы, за свои предприятия, за свою страну, в конце концов. Но сама по себе молитва, без того, что вы можете 10 ковчегов притащить, оно не поможет. Мне даже, я в прошлый раз вам говорил, мне Бог говорит, хлебопреломление не помогает, молитва не помогает. Если твое сердце не соединено с той истиной, которая несет, что такое хлебопреломление? Смерть Господню возвещаете. Он умер за нас, а теперь мы умираем за ближнего своего. Когда? Когда мы умираем? Когда кто-то нас вовлекает в конфликт из наших ближних, а мы не идем на конфликт. Когда кто-то нас вовлекает в какой-то грех, а мы с любовью останавливаем, говорит, нет, это не для меня, прости. Это не мое. И тогда сила Божья начинает высвобождаться. И что у нас по времени? Еще есть? Хорошо. И теперь я хочу прийти в Новый Завет. В Новом Завете написано в Иоанна 10:27: «Овцы мои слушаются голоса моего, и я знаю их, и они идут за мною». Вы знаете, иногда мы молимся, и нет ответа. Ну, нет ответа в этой сфере, нет ответа в этой сфере. И создается впечатление, что Бог как будто не хочет нам отвечать. Скажите, пожалуйста, Он не хочет отвечать? Или, может быть, мы по каким-то причинам не слышим, потому что стоят глушилки, глушат Его голос? Да? Похоже? Похоже. Потому что иногда действительно мы, ну вот, ну какая-то сфера, ну такая болезненная, ну там что-то так одолевает, ну просто жить не можешь. И начинаешь Господу обращаться, просто вопиять: «Господи, помоги, избавь меня от этого». А может, в это самое время Дух Святой тебе говорит: «Слушай, я тебе вчера, третьего дня и третьего года просил вот это слово, оно было пред тобою, и ты должен был его исполнить. А ты его обошел, и тем самым ты просто не укрепился в этом слове, пренебрег этим словом и дал место дьяволу. А это он приходит украсть, убить и погубить. И поэтому Отец, Он не молчит, Дух Святой внутри нас живет. Он нам дан, потому что Иисус говорит, что это скорый помощник в бедах будет. Он от моего возьмет и вам возвестит. Но если мы это слово не берем, а некоторые берут, но, знаете, наполнены большим библейским знанием. Если лично мы не получили откровение через Слово Божье, через личное размышление над Ним, это слово не будет работать. Вы можете много-много прослушать хороших проповедей. И даже вот пройдет вот какое-то время, что мы сегодня, о чем мы говорили. Но, надеюсь, вы будете помнить, что Самуил был такой пророк, такой силы, что в период его служения никто не мог напасть на Израиль. Господи, хожу ли я в такой силе? Пусть сегодня каждый, кто сейчас меня слышит, задаст этот вопрос в свою жизнь. Хожу ли я так с Богом, что враг действительно сторонится меня и говорит: туда не ходим, потому что сломаем зубы на этом человеке. Аминь, церковь. В 1 Коринфянам 1:9 сказано: «Верен Бог, которым вы призваны в общение Сына Его, Иисуса Христа, Господа нашего». Мы призваны в общение, прежде всего в общение. Бог сотворил людей для общения. Мы любим общаться с нашими детьми, правда ведь? классно. Я уходил на служение, дочка маленькая прибежала. Говорит, папа, я тебя люблю, выписала мне 5 бусик. Я тебя благословляю. Иди, пусть Слово Божие будет там для Церкви Божьей. Сын пришел, он немножко меня с утра пытался заводить. Я старался не отвечать на провокации. Потом он пришел, говорит, папа, я не хочу ссориться. Я не хочу, чтобы ты уходил, а у нас, ну, не разрешены отношения. Я говорю, хорошо, принимаю, благословляю. Ну, это условно, конечно. Но это было здорово, понимаете? Это классно, что дети, они благословляют, они являют любовь. Я могу им явить любовь. Это здорово, потому что это Божий замысел, чтобы семья, она была дружная, чтобы церковь была дружная, чтобы мы не ссорились, чтобы мы не разбирались. На днях читаю современный перевод, вот во времена апостола Павла, и Павел пишет, что вот там есть какие-то группировки, которые что-то делят, а я Аполосов, а я Павел. Я думал, да это только в наши дни пришло. Оказывается, в то время уже тоже было. Люди какими-то группировками жили. Вчера звонит один мне человек, ну, где-то мы с ним пересекались, и он вспомнил, что мы пересекались в общении с пастором из Армении. Я немножко с ним поговорил. Он говорит, ты знаешь, я хочу с тобой встретиться. Мне это все нравится. Я говорю, ну, церковь наша там-то, приходи. А говорит, а армяне там есть? Я говорю, ну, нету ни одного. Ну, вот мы, армяне, как-то любим своим кругом собираться. Я говорю, ты знаешь, что возле Великого Белого Престола не будет армянской церкви, белорусской церкви. А что там будет? Я говорю, там будут дети Божьи из разных языков, племен, народов. Мы можем приходить ко Христу с разных народностей. И не делиться там так, тут посадим этих, тут посадим этих. Мы открыты для Христа. Поэтому, возлюбленные, наша ответственность строить отношения со Христом и входить в такие отношения, чтобы мы постоянно слышали Его. Давайте мы сейчас помолимся. Чтобы враг не смог заступить ни на территорию нашей семьи, наших детей, нашей домашней группы, нашей церкви, а наоборот, чтобы здесь все ходили во всеоружии Божьем. Аминь. Аминь. Отец Небесный, благодарим Тебя. Мы славим Тебя и превозносим Тебя. Ты наш Царь, Ты наш Владыка. Ты, Господи, дал нам Твое Слово. И, Господи, мы еще так мало разобрались, что это Слово, оно реально имеет силу. И, Господи, оно звучит постоянно от Духа Святого. Но мы порой, Господи, настолько озабочены заботами века сего. Мы озабочены всякими проблемами, в которые вверг нас дьявол. Но, Господи, мы желаем подниматься в Тебе. Мы желаем, Господь, входить в такие отношения с Тобою, чтобы сила Твоя реально действовала в наших жизнях, в наших собраниях и в нашей стране, потому что Ты нас поместил здесь. И, Господи, мы поклоняемся Тебе. Я благословляю эту церковь во имя Иисуса Христа, чтобы еще больше они поднялись в Тебе, чтобы они еще больше, Господи, принесли плода для Царства Твоего, чтобы высвобождалось Слово, и люди приходили к покаянию, и люди приходили, обращались к Тебе, и еще множество людей пришло, Господь, в армию Христа. А мы благодарим Тебя при окончании этого собрания и поклоняемся только Тебе, потому что Ты наш Царь. И весь народ сказал... Аминь. Будьте подобны пророку Самуилу.